460. Урусвати знает, что переполнение пространства может дать опасные последствия. Примем это напоминание чисто научно. Можно знать, что даже пересечение радиоволн создает пространственную смуту. Но еще большее волнение будет от непосредственных человеческих восклицаний. Психиатры должны обратить внимание на психические эпидемии. Нужно исследовать, при каких массовых психических проявлениях будут и соответственные следствия. Не следует приписывать возникновение психических эпидемий лишь одержанию. Но, конечно, организм, пространственно отравленный, будет легко принимать и одержание. Обратите внимание на выражение «отравленный». Оно особенно выражает сущность эпидемии. Нужно, чтобы врачи поняли, как зарождается химизм, который отразится на состоянии организма. При этом очень важно изучать, какие массовые движения наиболее способствуют этому заболеванию. Можно распознать, что нередко наибольшие взрывы менее опасны, нежели так называемые брожения. Не забудем, что могут быть времена хуже войны. Когда мы напоминаем об этом, мы имеем в виду отравление пространства. При каждом брожении образуются газы, но смятение людское может создавать очень сильную отраву. И никто не подумает, что люди и будут породителями разрушений. Прошло время, когда называли какую-то отвлеченную психологию. Теперь поняли, что она есть самая реальная лаборатория, где изготовляются яды. Но могут быть созданы и благие лекарства. Только нужно приложить мышление к добру. Мыслитель понуждал граждан, чтобы они сделались добрыми, и познание жизни станет панацеей.